Я был еще маленьким, но отец взял меня на одну из репетиций, и я запомнил это на всю жизнь. За пультом стоял Евгений Александрович Мравинский, и я с восхищением смотрел на него, на то, как он управлялся с оркестром. И вот тогда, именно тогда я твердо решил, когда вырасту, буду дирижером. Я часто присутствовал на репетициях, куда приглашали моего отца. Он делал очень мало замечаний. Обычно это были лишь четыре слова: громче, тише, медленнее, быстрее. Иногда он мог сказать и что-то большее, но лишь тем музыкантам, которым он доверял, в чьем мастерстве и таланте не сомневался. Если же исполнитель ему был не по душе, он мог отделаться лишь такими словами: «Пошли дальше, пошли дальше». Дирижер Александр Гаук. На репетициях Дмитрий Дмитриевич всегда спокойно, это, конечно, было внешним спокойствием, сидел в зале. Он не позволял себе никаких выкриков или нервничания, хорошо понимая, что репетиции служат для того, чтобы разучить новое произведение, и ни в коем случае не являются показом. Все свои замечания он делал всегда в антракте и в самом деликатном тоне. Только в том случае, когда он находил описку в нотах, он позволял себе подходить к пульту, терпеливо ожидая ближайшей остановки и тихонечко указывая на ошибку. Он всегда был предельно скромен. Многому могли бы в этом отношении у него поучиться другие композиторы, которые требуют, чтобы оркестр и дирижер сразу же на первой репетиции исполняли сочинения, как на концерте. Сборник «Александр Васильевич Гаук», Москва, 1975 год, страница 126. Хоровой дирижер Клавдий Птица. Вспоминается, как восторженно рассказывал Александр Васильевич Гаук о необычайном музыкальном слухе Шостаковича. На репетиции одной из симфоний Шостаковича в Большом зале консерватории, когда шло первое «Аллегро», Александр Васильевич, стоящий за пультом, оглянулся и увидел, что композитор, болезненно сморщившись, спешит к нему. «Александр Васильевич», — говорил Дмитрий Дмитриевич, — «второй скрипач на третьем пульте первых скрипок сыграл вместо фа фа-диез». Так оно и оказалось. Там же страница 198. Максим. В сентябре 1962 года мы с отцом были в Эдинбурге на фестивале. Я помню одну из репетиций. Польский оркестр играл восьмую симфонию. Там есть соло трубы, довольно продолжительное. И оркестрант сыграл это весьма фривольно, совсем не в том характере, что хотелось бы автору. Шостакович сидел в первом ряду и морщился. А дирижеру наоборот, это очень понравилось. Он повернулся к моему отцу и самодовольно спросил: «Добже?» И в ответ Шостакович крикнул ему тоже по-польски: «Дуже недобже». Глава восьмая. Галина. В послевоенном Комарове, то есть тогда еще в Келомяках, были широкие ровные дороги, которые строили финны. А кроме того, великое множество узеньких тропинок. Они вьются между деревьями. Во время велосипедных путешествий отец прививал нам культуру движения. Например, учил при каждом повороте показывать рукой ту сторону, куда собираешься свернуть. Хотя на безлюдных и извилистых лесных дорожках это выглядело чрезмерной предосторожностью. Глава девятая. Максим. Возле нашей дачи на скамейке сидит человек в поношенной и застиранной военной форме. Вид у него жалкий. Он озирается и поглощает ломоть хлеба, держа его обеими руками. А я поглядываю на него с любопытством и затаенным страхом, ведь он немец, фашист, пленный солдат германской армии. Это одно из самых первых моих воспоминаний о Комарове.